Стратегия молчания в творчестве Богдана Тарасьева. 50-я годовщина смерти Богдана Тарасьева, известного также, если слово «известно» имеет какой-то смысл в приложении к писателю, под псевдонимом Жан Бальбаян, не будет отмечена никакими мероприятиями. Напомним здесь путь, пройденный этим своеособым автором, и остановимся в частности на одной характерной черте творчества, каковая, судя по всему, по сю пору не имеет себе равных. Речь идет о подходе, внешним проявлением которого оказывается некоторое однообразие даваемых персонажам имен. Четко прописанные и весьма отличные друг от друга на драматическом уровне герои и даже второстепенные действующие лица наделены настолько схоже звучащими именами, что читатель легко может их перепутать. В сочинениях, о которых мы будем говорить ниже, например, Тарасьев под копирку называет Вульфом, Валефом, Волюфом, Влафом и Фольфом тех живых и мертвых призраков, которых выводит на сцену, а в завершающем его тексте используется и вовсе всего одно имя – Вольф. Подобная стандартизация имен действующих лиц отнюдь не простая прихоть художника. Ее следует проанализировать как определяющую литературную ориентацию, и в соотнесении с тем, что известно о жизни Тарасьева, она должна быть понята и как жест смычки с самыми радикальными и нигилистическими философскими течениями. Богдан Тарасьев начал свою карьеру писателя в 2017 году, опубликовав несколько детективных текстов под именем Жан Бальбаян. Его детективы ведут свои расследования в неопределенных космополитических городах, схожих с урбанистическими постатомными конгломерациями, среди декораций и заставленных без присмотра лагерей и раскинувшихся во все стороны степей, какие путешественник до войны еще мог встретить в Тибете или на монгольском плоскогорье. Не ориентируясь на искусственную сложность литературного авангарда, писательская манера Тарасьева, тем не менее, порывает со стилем и даже самой традицией общедоступного реализма. В полном соответствии с канонами детективного жанра центральное место в повествовании занимает криминальное расследование, но обстановка совершенно необычна. Контекст непременно диктуется политическим хаосом и мраком. Персонажи почти не разговаривают. Вместо того, чтобы идти вперед по знакомой читателю вселенной, они погружаются в тревожные преисподние, вершат какие-то темные ритуалы. В основе мира, в котором разворачивается действие, лежит некое замкнувшееся в себе тоталитарное общество, основанное на интеллектуальном варварстве, пропаганде и лжи. Сыщики, жертвы и убийцы без конца теряются в дебрях, и читатели, за вычетом редких приверженцев постэкзотизма, отказываются блуждать с ними до последней страницы. Чтобы читатель детективного опуса принял текст и нашел удовольствие в его чтении, необходимо, очевидно, чтобы он мог установить сходство и связи между своим личным универсумом и универсумом книги. Нужно, чтобы сыщик вел расследование ясно, стремясь к торжеству справедливости, или, по крайней мере, истины, и чтобы действующие лица руководствовались сводом правил, в которых внятны моральные ценности. Читатель должен быть способен притворить то, что читает, соотнося это со своим собственным опытом, который выкристаллизовался в процессе жизни или чтения других книг. Повествовательная машинерия Тарасьева этими условиями пренебрегает. У читателя складывается впечатление, что он сопровождает не слишком симпатичных существ в удушливом, неспокойном и невнятном мире, от которого до него доходят только отголоски и страхи, без какого-либо побуждения в него включиться. Сегодня можно задним числом оценить исключительную оригинальность этих текстов. Богдан Тарасьев выстраивал некоторое параллельное пространство и исследовал его, порождая поразительные образы, способные долгое время преследовать читателя. Но если быть до конца честным, следует признать, что драматическая канва этих книг, соблюдая общие схемы романа «Загадки», не отличалась одышечным темпом, которого ждали любители этой серии. Полицейскому измерению истории слишком часто противоречили сюрреалистические эффекты мрака и маразма. Короче говоря, 5 подписанных Жаном Бальбояном книг публике не понравилось. Что касается критиков, то те не слишком почтили Бальбояна своим вниманием, а если и почтили, то лишь для того, чтобы смешать его с дерьмом. По их мнению, Бальбояну не место среди писателей-детективщиков, и тем паче среди прочих. Бальбоян не справляется с законами, захватывающий дух интриги. Его истории не имеют ни начала, ни конца. Герои неправдоподобны, а своим литературным нонконформизмом он тщится прикрыть неумение создать атмосферу, описать среду, выписать характеры. Издателю творчество Бальбояна нравилось, но этот негативный прием в сочетании с куда меньшими средних по серии продажами его книг разубедил издателя принимать представленную Тарасевым рукопись 6-го романа. Раздосадованный Тарасев забрал рукопись и ее уничтожил. Не жег в театральной позе перед безутешным свидетелем, а швырнул в помойную яму, даже не поглядев, на какие овощные очистки и шелуху она приземляется. Точно так же он поступил с черновиками и 2 дискетами, по которым можно было бы восстановить книгу. Стоял 2021 год. После 4 лет издательской активности и 5 незаурядных романов Жан Бальбоян решил исчезнуть. Вот название сочинений, написанных Богданом Тарасевым под псевдонимом Жан Бальбоян. «Встреча с инфантой», «Пастырь душ», «Маяо вызывает Роберта Маяо», «Слуги Тамжира», «Все яды мира». Память о Жане Бальбояне, если предположить, что он оставил какой-то след, стерлась очень быстро. В издательском мире все выглядело так, словно его никогда не существовало. Ни одна из 5 книг ни разу не перепечатывалась. Когда в 2025 году издательство Black Tomb, которому принадлежали права на них, было подано более солидному издательскому дому, включая «Слуг Тамжира», каковы остаются, по всей вероятности, лучшей книгой из каталога Black Tomb. Богдан Тарасев пассивно пережил опыт публикации, пережил без особой радости – и отнюдь не стремясь его возобновлять, ибо сей опыт принес ему прежде всего досаду, разочарование и унижение. Он предпочитал безмолвие, он выбрал смолкнуть, и молчал 23 года. Принято полагать, что с выходом книг меняется социальное положение того, чью подпись они несут. Строить на успехе воздушные замки, прозревать за кипами книг золото и роскошь, завидовать писателю и его внезапному успеху. В действительности на социальном уровне не происходит ровным счетом ничего, а перечисляемые издателем суммы, за исключением исключительных случаев по существу, оскорбительны. В случае Тарасева Бальбояна заработанное им за 5 книг не дотягивало, скажем, до того, что привратник может собрать за пару недель в качестве новогодних подарков от жильцов своего дома. Итог якобы престижной общественной деятельности к этому и сводился. К смехотворной пригоршни долларов. Сюда можно присовокупить несколько погромных вырезок из прессы и то, что в дальнейшем его друзья, по большей части, из-за неловкости или зависти, с ним порвут или станут относиться подчеркнуто холодно. Богдан Тарасев продолжил обучение бухгалтерскому делу, каковое, несмотря на усиливающийся экономический кризис, гарантировало ему надежное трудоустройство. В 2019 году он был принят на работу в Международную организацию по вспомоществованию малоимущим, где поначалу работал на общих началах. Он провел там четверть века в неудобном кабинете, наблюдая, как мимо бесконечными вереницами цифр тянутся международные преступления тех, кто нами управляет, и благородные поползновения, вызванные этими преступлениями у управляемых. Можно предположить, что в эти годы он написал ряд текстов, но никакими конкретными указаниями на его писательскую активность в продолжении столь длительного периода мы не располагаем. Из смирения, но также и потому, что не представлялась оказия, что никто вовремя не расспросил о его писательской манере и о том, что он намерен передать в своих книгах. Богдан Тарасев так нигде и не поведал, что же означало практически и теоретически это нескончаемое молчание для его писательской жизни, для его отношения к творчеству, к плодам своего воображения. Судя по всему, ни его старый издатель Вилл Пильгрим, ни какие-либо читатели, ни случайные близкие или возможные родственники не оказывали на Тарасева никакого давления с тем, чтобы он снова взялся за перо, написал новые книги, продолжил выстраивать свои романные миры. Трудно поверить, что на такого автора могла лечь подобная печать равнодушия. Но так оно и было. Так все и шло. И тем не менее, после периода полной немоты, Тарасев возвращается на литературную сцену. Он не прячется больше за псевдонимом, не заявляет, что опубликовал несколько книг, не претендует на наследие Жана Бальбояна. И уже под своим собственным именем Богдан Тарасев, именем в республике словесности совершенно безвестным, представляет в 2044 году новое сочинение «Роман «Улица поберушек». Рукопись обошла несколько издательств, прежде чем ее, наконец, со скрипом не приняла «Лямбда-пресс». Каковым в ту пору заправлял Фрэнк Маркович. В издательстве «Улицу поберушек» приняли сдержанно, поскольку ее сюжет шокирует. Но внутренний отзыв Литсовета превозносит оригинальный голос, который в своем выражении ни разу не дает слабину на стилистическом уровне, и расценивает, что его не вполне обычная неистовость должна породить изумление в масс-медиа и послужит коммерческим стимулом. Если сравнить «Улицу поберушек» с вышедшими примерно в то же время книгами, становится очевидно, что перед тобой в высшей степени незаурядный текст, особенно удавшийся литературный артефакт, но одновременно осознаешь, что он пятнает ландшафт. В романе Тарасева описывается социальное бедствие, полное обнищание целого региона земного шара. Его персонажи – психически ущербные мужчины и женщины, готовые убить друг друга, чтобы получить доступ к сети распределения продовольствия, контролируемой армией и мафией. Эпоха, города, учреждения, языки, на которых изъясняются герои, вымышлены, но слеплены из теста, замешанного на всех элементах современного западного мира. Само по себе изображение преисполненного опустошения и нищеты грядущего не отнесешь к новым литературным предприятиям. Над этим сюжетом вволю поработали писатели-фантасты, воплощая порожденные экономическим кризисом социальные тревоги и военно-политические мафиозные заносы наших правителей в сочинениях подчас не меньшей силы, чем у великих классиков социальной литературы и более богатых на незабываемые образы. Как бы то ни было, «Улица поберушек» построена совсем не так, как научно-фантастические романы. Предупреждение. И в отличие от них не изобилуют предлагающими несложную расшифровку метафорами. Параллели и аналогии в «Улице поберушек» присутствуют, но речь идет скорее о совпадениях, чем о сознательных соответствиях, и мир, вырастающий по ходу повествования, отсылает только к самому себе. Он замкнут, сложен из настолько искривленной привычной реальности, что к нашей ее уже не свести. Его нужно принять таким, как есть, и не искать в нем смещенное описание нашего мира. С другой стороны, прогулка по улице поберушек несоизмерима по своей черноте с развлечением, каковое обычно поставляет научно-фантастическая литература, не столько из-за мрачности обстановки, сколько потому, что ее навязчивым образом пронизывает страх, острое внутреннее разочарование и, прежде всего, моральный надлом Вольфа, рассказчика. Его подавленная речь занимает передний план книги, навязывает себя прежде всего остального, еще до развертывания событий. Это неизбежный фильтр, через который воспринимается происходящее. От начала и до конца «Улицы поберушек» читатель размещается внутри кровавого и топкого, совершенно невыносимого для рассказчика бедствия. Читателя засасывает одновременно с Вольфом. Он не может выбраться из грязевой топи, дистанцироваться от речи Вольфа и его воспоминаний. Его пережевывающий одно и то же в памяти с ее запирательствами и запинками. Можно, наверное, описать это явление, сказав, что речь Вольфа функционирует на манер верша. Вход беспрепятственен и легок, а вот отвлечься, будем понимать под этим колебания между неуютностью вымышленного мира и персональным уютом читателя. В процессе чтения невозможно. Мир Вольфа сводится к некоему проходу через жуть. Чтение «Улицы поберушек» завораживает, но это, ко всему прочему, и некий проход через жуть. «Улица поберушек» не имеет никакого отношения к традициям, к повествовательным условностям, изданных в 40-е годы, 21 века сочинений. Рассчитывая скорее на эту вопиющую разницу, нежели на тему книги, Фрэнк Маркович надеется, что книга будет замечена, и это положительно скажется на продажах. Но коммерческое прожектерство «Лямбда Пресс» оказывается пустопорожним, хоть это издательство пользуется в литературной среде заведомой благосклонностью и позиции его каталога регулярно поддерживает самая настоящая медийная сеть, журналисты «Улицы поберушек» ошеломлены. Они не посвящают книге ни одной хвалебной или хулительной статьи, никоим образом не упоминают о ее существовании. Возвращение Тарасева на издательскую арену приветствуется обескураживающим молчанием. Тарасев не испытывает, однако, по поводу своего чересчур скромного возрождения никакой горечи. Все это его не задевает. Все это вполне подходит автору, который за 23 года уединенного немодствования достаточно передумал, чтобы понять, ждать от публикации ему нечего. Все это вполне подходит для его частной литературной стратегии, каковая теперь состоит в том, чтобы оставить всякую надежду на известность и, напротив, обеспечить жизнь своих текстов как можно менее шумным образом, пренебрегая неприязненным контекстом и грезя о гипотетических читателях когда-нибудь в будущем, где-то не здесь. Можно предположить, что на этом этапе своего литературного пути он разработал собственную, личного пользования поэтику, согласно которой отвратительный прием его книг становится необходимым условием их качества и самого существования. Так или иначе, в 2044 году у Богдана Тарасева все еще очевидна тяга к публикации. Не дожидаясь выхода «Улицы поберушек», то есть еще тогда, когда его издатель надеялся на ощутимую отдачу романа, Тарасев представляет в «Лямбда Пресс» объемистый том, озаглавленный «Возвращение в убивалище». После затянувшегося на 6 недель рассмотрения Фрэнк Маркович требует от Тарасева переработать рукопись под тем предлогом, что она слишком амбициозна и вполне может быть разбита на 2 отдельных романа. Ответ «Лямбда Пресс» приходит сразу после рассылки «Улицы поберушек» по магазинам, когда становится ясно, что успех книги не светит. Издатель проиграл свою ставку, что влияет на его отношения с Тарасевым. Можно подумать, что с этого момента «Лямбда Пресс» испытывает к работе Тарасева разве что безразличие, а Маркович, который его тем не менее защищал, обнаруживает, кем на самом деле является Тарасев, разменявшим шестой десяток и исчерпавшим себя Бирюком, бесперспективным с точки зрения масс-медиа и не имеющим читателя. Тарасев перерабатывает рукопись с потрясающей быстротой. За месяц. что наводит на подозрение, что он не без границ цинизма сознательно заварил эту кашу. Он расщепляет «Возвращение в убивалище» на два небольших романа «В тупике» и «Роковой союз», вводит в разумные рамки сбивчивость повествовательного дыхания, производит напрашивающееся упрощение и, самое главное, меняет имена персонажей. В исходной рукописи героев мужского пола звали Танас Белгарян, Пришвин Тим, Головенко, Иштван, Кранах. В пришедших на смену первоначальной версии романах эта же пятерка носит имена Валев, Влав и Вольф. Это последняя фамилия, которая, как уже говорилось, появлялась на каждой странице улицы Поберушек, приписывается Головенко, главному рассказчику в тупике, и Тиму любовного, сопровождающему главному героиню Рокового союза. И так нежданно-негаданно появляются три романа, изложенные в общем и целом устами некоего Вольфа. В улице Поберушек Вольф, обгоревшая до полусмерти тип неопределенного возраста. В тупике уличный сорванец, в Роковом союзе, наконец, беглый агент, брат Милли Фландерс, с которой он поддерживает кровосмесительную связь. Во всех этих книгах Вольф примеряет на себя не имеющие ничего общего друг с другом личности, голоса которых звучат принципиально по-разному, даже если по ходу этих трех повествований рядом с ними пробиваются более или менее схожие солилоквии, доносящиеся из недр толпы, если не из интимных глубин самого Богдана Тарасева монологи. Возможно, по инерции или потому, что решение отказаться от всех произведений Тарасева скопом еще не созрело, или потому что неудовлетворительные продажи улицы Поберушек позволяли издательству не платить писателю аванс, «Лямбда Пресс» подписал договор на оба новых романа «В тупике» и «Роковой союз». Никто не посоветовал Тарасеву сменить имя своих рассказчиков, а если кто-то такое предложил, то не иначе отступился перед вполне здравым доводом, которым не преминул воспользоваться автор, поскольку улица Поберушек практически не существовала в публичной сфере. Нет ничего зазорного в том, чтобы позаимствовать имя ее главного персонажа для двух других историй. Возможно также, что никто из рецензентов просто не удосужился с должным вниманием прочитать две новые рукописи.